И еще, он был не вполне искренен. Я это чувствовал. Конечно, это не криминал, не обязан же он был совсем раздеваться передо мной. Но все же что-то он скрывал существенное, и это было неприятно. Долгая мука, долгая пытка унижением в этом человеке во всяком случае ощущалась отчетливо. Но и мириады мелких предательств висели на нем, и горестная смесь вины и гордости за них разъедала ему душу, словно кислота. Как и у всех, кто убедил себя, будто предает вынужденно от необходимости и безвыходности. Он был очень слабым человеком, но в конце концов и Сошников был очень слабым человеком, однако иначе. И Сошников мне нравился, я готов был защищать его от всего света, как птенца своего, а вот Кашинского нет. И я взъярился на себя. Что за снобизм, в конце концов? Этот мне нравится, а этот нет. С какой стати вообще брать подобные соображения в расчет? Подумаешь, неприятно слабые. А не фашист ли вы, Антон Антонович? Белокурая бестия нашлась, фу ты ну ты. Да мама тебя бы попросту отшлепала, доведись ей это узнать. А Пася Магин так бы посмотрел. Словом, за то, что он мне не понравился, я себя же и виноватым почувствовал надолго. И поклялся, что из кожи вон буду лезть и сделаю из него конфетку. Эйнштейна хотя бы дворового масштаба. Он же, при всей своей внутренней трухлявости, сидел передо мною печальный и вальяжный, с интересной бледностью на челе, жестикулировал скупо и отточенно, говорил негромко и неторопливо, интеллигентно и складно. Такой благородно несчастный, такой невинно поруганный, что у меня возникла еще одна мысль. А надо иметь в виду, что на тот момент прошло каких-то 2 дня с тех пор, как Кира отъехала писать диссертацию. Я лез на стену со скрежетом зубовным и понимал, что надо что-то решать, иначе мы так всю жизнь и промучаемся, нетрезво вихляясь то поближе друг к другу, то подальше, и оба с ума сойдем, и Глеба сведем. И еще надо иметь в виду одну очень интересную деталь. Решаюсь говорить об этом лишь потому, что для истории моей это весьма существенно. Коротенько. Когда я привел ее первый раз к нам в гости и познакомил с родителями, я не мог всеми своими фибрами не почувствовать, что ей, как бы это, словом, так. Если бы не наши с Кирой безоблачные, на самом подъеме находившиеся отношения, она влюбилась бы в Семагина, как я в нее полгода назад, с первого взгляда и наповал. В лепешку бы для него расшиблась, баюкала и нянчила. Вот такие пироги. Что я почувствовал в Семагине, сказать не могу. Я совершенно не понял того, что почувствовал. Редко со мной такое бывало, а тут на уровне бреда. Будто он уже знал ее в какой-то иной жизни. Чистой воды, извините за выражение, метемпсихоз. Но во всяком случае с меня хватило ощущения того, что сейчас она ему приятна скорее как дочка, нежели как юная красивая женщина. И на том спасибо. Ни к ней, ни к нему я, разумеется, не стал от всего этого хуже относиться, но постарался некоторое время приглашать ее в гости пореже. А через месяц мы сняли крохотную однокомнатную квартирку на Голодае, и было нам с Кирой так хорошо, что от всех посторонних влияний мы отгородились надолго. И разваливаться стали изнутри, а не под воздействием какой-либо внешней среды или силы. Но я отметил тогда для себя, что Кира, как и подобает благополучной, утонченной и одаренной красавице, правда не нашей эпохи, не рыночной, питает явную слабость к поверженным титанам и к пожилым обессилевшим гениям. Строго говоря, это характеризовало ее с самой лучшей стороны, Просто я в эту категорию никак не входил. А сидящий передо мною Кашинский, сколько я вообще в этом смыслил, был просто вылитый лысый Прометей без зажигалки.